Девочка глубоко переживала смерть бабушки. «Что-то ушло из жизни», — вспоминала она. «Казалось, будто захлопнулась дверь в целый мир, прекрасный, заколдованный мир». И много лет спустя, в 1928 году, поздравляя Алексея Максимовича Горького, Лагерлёв писала: «В день 60-летия Горького я хочу прежде всего поблагодарить писателя за изображение его бабушки, старой женщины с пышными волосами и кротким сердцем, рассказчицы прекрасных легенд, за самый очаровательный из многих чудесных образов женщин, какие я встречала в мировой литературе». Когда Лагерлёв читала «Детство» Горького, перед ней, несомненно, вставал образ рассказчицы из собственного детства, открывший ей чудесный мир фольклора. Девочка жадно стремилась в этот мир, потому что детства с его играми у нее не было. В 3 года Сельма тяжело заболела и надолго была прикована к постели. Она пристрастилась к чтению сказок и легенд. Ее любимыми книгами стали произведения Андерсена и Топелиуса, Вальтера Скотта и Майн Рида, шведских поэтов Тегнера и Бельмана. Когда девочке исполнилось 9 лет, врачи в Стокгольме вернули ей способность двигаться. Окончив лицей и семинарию в Стокгольме, она в 1885 году стала учительницей в Ландскруне, городке на юге Швеции. Сейчас там, на одном из невысоких серых домов, висит мемориальная доска, говорящая о том, что именно здесь Лагерлёв писала свою первую книгу «Сага о Есте Берлинге» 1881-1891 годы. «Никогда не стала бы я писательницей», — признавалась Лагерлёв впоследствии, «если бы не выросла в Морбаке с ее старинными обычаями, с ее обилием легенд». Писательница идеализировала мир патриархальной старины и жизнь дворянских поместий, которые по мере развития промышленности приходили в упадок. Конец XIX века – время большого перелома в экономическом и социальном развитии Швеции. Тогда впервые перед шведской литературой встали проблемы, связанные с капиталистическим городом. Наряду с такими писателями, как Август Стриндберг, реалистически изображавшими современную им действительность, существовали художники во главе с Вернером фон Хейденстамом, которые создали неоромантическое направление. Не принимая того, что нес с собой капитализм, они уходили в царство мечты и фантазии. Таким царством для многих из них, главным образом для выходцев из разорившихся дворянских семей, поэтов Карл Хельте и Густава Фрёдинга, для прозаика Пера Хальстрёма, стал мир патриархальной старины в шведской провинции. Но при этом их творчество таило в себе элементы патриотического пафоса, отмеченного современным шведским историком Андерсеном. Этот патриотизм был конкретным и крепко держался родной земли и ее живых традиций. Параллели неоромантизму существовали и в других областях шведской культуры, ознаменованные в тот период широким развитием краеведения. В Стокгольме был создан музей деревянного зодчества под открытым небом «Скансен», куда свозили деревянные строения из различных шведских провинций. Крупнейшие живописцы Цорн, Лильефорс и другие черпали сюжеты своих картин из мира легенд, из жизни народа. Те же источники питали творчество композитора Станхаммера.